Захваченная ураганом противоречивых эмоций, страхом, чувством облегчения, вины и еще чем-то, еще не столь определенным, Дженни Марстон не смогла придумать ничего большего. У нее перехватило дыхание от счастья. Она выскочила из машины и бросилась в объятия своего бойфренда. Дрожа всем телом, она прижала его к себе с такой страстью, что из узкой груди Пелла вырвалось нечто похожее на хрип. Глава 10. Они снова вернулись в машину. Дженни прижалась головой к шее Дэниела, а тот тем временем внимательно оглядывал стоянку и дорогу вокруг. Дженни думала о том, каким сложным был для нее последний месяц. Она завязывала отношения с мужчиной по электронной почте, посредством редких телефонных звонков и фантазии, так как до сих пор ни разу не видела своего возлюбленного. И тем не менее, почему-то была уверена, что только так может возникнуть настоящая любовь на расстоянии. Так поступали женщины во время Второй мировой войны. Примерно в таком же ключе рассказывала ей мать о своих отношениях с отцом Дженни во время войны во Вьетнаме. Конечно, как потом она выяснила, все это было ложью от начала и до конца. Однако основной урок Дженни усвоила – любовь, прежде всего, единение двух душ, а потом уже секс. То, что она чувствовала по отношению к Дэниелу Пеллу, не было похоже ни на что из того, что она переживала прежде. Восторг и ужас. Она почувствовала, что к глазам подступают слезы. Нет, не надо, нельзя плакать. Ему не понравится, если она расплачется. Мужчин раздражают женские слезы. Но он только тихо спросил, что случилось, любимая. Просто я очень счастлива. Ну давай, расскажи мне о своем счастье. Нет, в его голосе совсем не слышно раздражения. Дженни задумалась на мгновение, а затем сказала, я волновалась. В бакалейном отделе было несколько женщин, потом я включила новости и услышала, что кто-то получил сильные ожоги, полицейский, и еще два человека были убиты, зарезаны. Дэниел объяснил ей, когда просил у нее нож, что он ему нужен только, чтобы припугнуть охрану. Он не хочет никому причинять вреда. «Что?» — рявкнул он. Его голубые глаза сделались холодными и жестокими. «Что ты делаешь?» — спросила себя Дженни. «Ты ведь раздражаешь его. Зачем ты спросила его об этом?» «Вот ты все испортила». Ее сердце бешено заколотилось. «Вот опять. Они всегда так поступают. Когда я уходил, никто не пострадал. Я был очень осторожен. Я ушел через пожарный выход, так, как мы планировали, и захлопнул дверь». Он кивнул. «Я знаю. Конечно, в камере рядом с моей были и другие заключенные. Они хотели, чтобы я помог им бежать, но я не стал. Могу поспорить, что там начались беспорядки, и когда охрана попыталась их успокоить, наверное, те двое и погибли. У некоторых из заключенных явно были заточки. Знаешь, что это? Нож, верно? Самодельный нож. Так, скорее всего, и случилось. И если кто-то получил ожоги, то исключительно по собственной неосторожности. Я был очень внимателен. Когда я проходил через огонь, вокруг меня никого не было. И как я мог один справиться с тремя людьми? Полнейшая нелепость. Но, конечно, полиция и журналисты во всем обвиняют меня. Как всегда. Его худощавое лицо покраснело от гнева и возмущения. Неудивительно. Ведь я не могу им ответить. Так же, как с той семьей 8 лет назад, робко напомнила Дженни, пытаясь успокоить его. Дэниел рассказывал ей, как он с другом пошел домой к Кройтонам, чтобы обсудить с компьютерным гением одну интересную идею. Однако, когда они прибыли туда, его другу пришло в голову совсем иное – ограбить семейную пару. Он сбил Дэниела с ног, а сам стал одного за другим убивать членов семьи. Дэниел пришел в себя и попытался остановить его. В конце концов, Дэниел был вынужден в целях самообороны убить друга. «Они все свалили на меня. Потому что всем известно, как в полиции не любят, когда гибнет убийца». Приходит какой-нибудь чувак в школу, открывает стрельбу, убивает учеников, а потом самого себя. Нет, нам нужен плохой парень живым. Нам нужно на кого-то свалить вину. Такова человеческая природа. Он прав, размышляла Дженни. Она почувствовала некоторое облегчение, но все еще немного побаивалась, ведь она рассердила его. Извини, любимый, мне не следовало об этом напоминать. Она думала, что он прикажет ей заткнуться, может быть, даже выгонит из машины, и была потрясена, когда Пэл улыбнулся и погладил ей волосы. «Ты можешь задавать мне любые вопросы». Она снова обняла его, почувствовала, что по щекам все равно текут слезы, и поспешно смахнула их. вместе с косметикой. Дженни с ужасом уставилась на свои пальцы. О, нет! Она ведь так хотела быть красивой для него! —